Сначала она подумала, что мисс Силвер смешная, и комната у нее такая же, и что она, по крайней мере, здорово повеселится на этом представлении, если уж ничего другого не добьется. А потом своим покашливанием, какой-то особой интонацией в голосе, странным взглядом самых обыкновенных серых глаз, эта маленькая старая дева, похожая на гувернантку, заставила ее почувствовать себя капризным ребенком, которого пожурили. Она себя так не чувствовала со школьных времен. Мысль пронеслась в ее голове и исчезла. Хелен посмотрела на свои руки, затянутые безукоризненные перчатки. Они сжимали сумочку слишком крепко. Это был последний подарок Фреда Маунта и очень дорогой. Черная замша с инкрустациями и слоновой кости. Она задержала на ней взгляд, потом подняла глаза и увидела, что мисс Силвер наблюдает за ней. «Так чем я могу вам помочь, мисс Эдриан?» Это спровоцировало ее на честный ответ. «Я не знаю, сможете ли вы, но вы пришли, чтобы выяснить это, не так ли?» «Ну...» Мисс Силвер улыбнулась и рассудительно заметила. «Мы не слишком сильно продвинемся, пока вы не расскажете, что сюда вас привело». Проговорив это, она продолжала изучать клиентку. Взгляд голубых глаз устремился куда-то вдаль, потом вниз. Ресницы, хоть и накрашенные, были поистине выдающейся длины. Единственным в ее облике, что сохранило натуральный цвет, были очень красивые золотистые брови. Губы на миг надулись, затем решительно сжались. «Хелен, Эдриан сказала, меня шантажируют. Что вы мне посоветуете?» Спицы мисс Силвер коротко звякнули. «Лучший совет, который я или любой другой человек, внушающий вам доверие, могут дать, это обратиться в полицию. А вы знаете хоть кого-нибудь, кто воспользовался этим советом?» Мисс Силвер печально вздохнула. «Всегда необычайно сложно убедить кого-либо последовать доброму совету». У Хелен вырвался короткий резкий смешок. «Это же так просто, не правда ли? Люди не шантажируют вас, если нет ничего такого, о чем вы бы не хотели, чтобы все узнали. Это может и не быть чем-то важным, это может быть вообще ничем. Но у всех есть секреты, которые они держат при себе, я так считаю. И потом, если вы широко известны публике, у вас все же должна быть частная жизнь, которая не имеет к этой публике никакого отношения, ведь так? Это же достаточно просто». Порекомендовать обратиться в полицию. Но разве это возможно? Однажды вы сделаете это, и назад уже дороги не будет. Если обращение в полицию приведет к возбуждению уголовного дела, то это означает, что вам придется стойко держаться и терпеть, когда вас будут поливать грязью. И что бы вы ни делали, и как бы мало правды во всем этом не было, что-нибудь да приклеится. Я не могу идти в полицию. И точка. Мисс Силвер мягко кашлянула. «Если дело в этом, может, вы расскажете мне обо всем немного подробнее? Вы, должно быть, полагали, что я могу вам помочь, иначе не пришли бы сюда. Я думаю, вам лучше решиться быть откровенной и рассказать все, что касается попыток шантажа». Голубые глаза остановили на ней оценивающий взгляд. «Ну, я не знаю. Я надеюсь, все будет сохранено в совершенной секретности?» «Мой друг сказал, я могу на это рассчитывать». Мисс Силвер слегка распрямилась. Расстояние между ней и мисс Эдриан, казалось, увеличилось. «Определенно, вы можете на это рассчитывать. Что ж, всякий хочет быть уверенным». Мисс Силвер вязала с высокой скоростью. «Если вы не решитесь мне довериться, мне не будет никакой возможности вам помочь». Она прибегла к помощи викторианского поэта, перед творчеством которого преклонялась. «Доверь мне все или ничего», как писал лорд Теннисон. Хелен Эдриан смотрела на мисс Силвер. Она и впрямь смешная. Ее мысли разбегались и были весьма противоречивы. С одной стороны, это странная мисс Силвер, а с другой — странное прикосновение страха и давлеющая необходимость разобраться с шантажистом. Мисс Силвер взглянула на нее очень спокойно и сказала, «Вам самой выбирать, мисс Эдриан». Хелен Эдриан сделала свой выбор. Все это время она сидела, слегка наклонившись вперед, а сейчас откинулась на спинку кресла. «Да, думаю, вы правы. Не то чтобы мне было много чего рассказать, и это единственная польза, которую из этого можно извлечь. Я полагаю, вам известно мое имя. Многим людям оно известно, и я очень усердно работаю ради этого. Возможно, вы слышали, как я пою? Нет, я не имела такого удовольствия. У меня было немало концертов в конце войны и, конечно, трансляции по радио. Мне предлагали работать на сцене, в мюзиклах и ревью, но дело в том, что я не слишком хороша в исполнении ролей. Ну вот, вы просили быть откровенной, и если это не откровенность, тогда я не знаю, что такое откровенность». Мисс Силвер сказала: «Вы, вне всякого сомнения, благоразумно ограничили себя тем занятием, с которым уверены, что хорошо справляетесь». Мисс Эдриан кивнула: «Да, это так. И потом, глядя на меня, не скажешь, что у меня слабое здоровье. Но я довольно легко простужаюсь. Осенью у меня было что-то вроде пневмонии, и доктор сказал, что я должна быть осторожной, чтобы сохранить свой голос. Итак, мы подошли к главному. Я была вынуждена очень серьезно задуматься о том, стоит ли так беречь мой голос. Даже при самом благоприятном исходе такой голос, как у меня, не вечен. И почему тогда я должна утомлять себя поездками по всему миру, когда могу вступить в выгодный брак, завести собственный автомобиль и ни о чем не беспокоиться до конца жизни?» Мисс Силвер, задумавшись, вязала. «У вас есть возможность заключить подобный брак?» Хелен Эдриан пренебрежительно рассмеялась. «Последние 2 года в любой момент. Он крупный бизнесмен на севере. Услышав, как я пою, он буквально потерял голову. Любые подарки, любое количество денег от меня требовалось только сказать «да». И с тех пор, как я заболела, я все думаю об этом. Такой шанс нечасто выпадает. Если ты им не воспользуешься, кто-нибудь другой сделает это. Так что я решила, что пойду на это. И вот тогда-то начался шантаж». Спицы мисс Силвер позвякивали, а серый чулок двигался по кругу. Хелен Эдриан наклонилась вперед и расстегнула сумочку. Она достала из нее немного помятый конверт, который передала мисс Силвер, отложившей вязание и раскрывшей его. Внутри было поллиста дешевой белой бумаги. На нем неровными печатными заглавными буквами было написано: «Как насчет Брайтона в прошлом мае? Не захотел бы узнать об этом Маунт?» «Это имя того человека, за которого я думаю выйти замуж». Мисс Силвер прочла записку вслух с налетом чопорности в голосе. «Как насчет Брайтона в прошлом мае?» Хелен слегка покраснела. Это не была в полной мере краска стыда, но тон ее щек стал определенно ярче. Она быстро сказала: «Там не было ничего такого. Я давала концерты, и, естественно, мой аккомпаниатор сопровождал меня». «Мужчина?» «Да. Феликс Брент. Он потрясающий аккомпаниатор. И такой большой контраст. Мрачный и трагический человек. Все это помогает, знаете ли, держаться от него на расстоянии». «Вы останавливались в одном отеле?» «Подруга пригласила меня к себе. Послушайте, я расскажу вам, как все было. В этом не было ничего такого, но все могло выглядеть довольно подозрительно. Моя подруга пригласила нас остановиться у нее. А когда мы приехали, кто-то из ее детей в школе был болен, и она просто уехала. Ну, что должны были мы делать?» «И что вы сделали?» «Мы остались на уикенд. Что еще можно было сделать? В отелях было полно народу. Я не могла выставить Феликса на улицу». «Этот молодой человек, ваш аккомпаниатор, влюблен в вас? И не говорите. Он от меня без ума. Вот это и делает положение щекотливым». Она достала из сумочки второе письмо и помахала им в воздухе. «А это номер 2». Мисс Силвер пробежала глазами такие же неровные строки. «Если Фред обо всем узнает, Феликсу Б. может понадобиться Брансбойд, чтобы потушить его ярость. Если хочешь, чтобы позвонили свадебные колокола, тебе лучше пойти на уступки. Как насчет мая в прошлом году?» Она воскликнула: «Боже мой!» Мисс Эдрин кивнула. Это было только начало. Днем или 2 позже мне позвонили по телефону. Звонили из телефонной будки. Это всегда можно определить. И кто-то сказал: «Ты получила 2 моих письма о Феликсе Б. и Ф. Маунте. Если хочешь, чтобы прозвонили свадебные колокола, тебе нужно заплатить за мое молчание. Я получаю 50 фунтов наличными, и ты можешь покупать свадебное платье. Банкнотами. По 1 фунту, пожалуйста. Положи их в конверт и отправь на имя мистера друга 24 Блейкстоун Роуд, С.Е. Ты очень пожалеешь, если не сделаешь этого. Я ответила, что толку разговаривать со мной подобным образом. Вот так я сглуплю 1 раз, а потом вас вообще невозможно будет остановить. И он сказал, и в самом деле, у Фреда ведь много денег. Но ты же не собираешься однажды заявить, что не можешь выудить из него ни пенни, коль скоро будешь состоять в прочном брачном союзе. Мисс Силвер кашлянула. И что вы на это ответили? Я вышла из себя, призналась мисс Эдриан. Я сказала, катитесь ко всем чертям. И бросила трубку. А дальше? А дальше не заставила себя долго ждать. Вот оно. Из сумочки появился еще 1 листок бумаги для записей. Заглавные буквы гласили. Дурной характер? Если сделаешь это еще раз, Фред все узнает. Как насчет середины прошлого июня? Хелен Эдриан дерзко смотрела на мисс Силвер через стол. Это все, чем мы располагаем. Когда вы это получили? Сегодня утром. Как раз тогда я вам и позвонила. Мисс Эдриан, а вы знаете, кто вас шантажирует? Откуда мне знать? Как вам сказать, адрес, несомненно, должен быть адресом до востребования. Если бы вы обратились в полицию, они бы посоветовали вам отправить письмо, как он потребовал. Потом бы они установили наблюдение и попытались поймать шантажиста. Вы же знаете, я не пойду в полицию. Мисс Силвер бросила на нее проницательный взгляд. Думаю, у вас могут быть какие-то догадки о личности шантажиста. Например, вы, быть может, узнали голос человека, с которым говорили по телефону? Нет. Он нарочно говорил писклявым голосом, как Панч и Джуди. Это был мужчина? О, да. Кажется, вы в этом совершенно уверены? Хелен сказала. Ну, кое-кто был в Брайтоне в прошлом году. Мы участвовали в одном концерте 2 лет назад. Он играл в пьеске вместе с Алтеей Пейн. Играл омерзительно, но она не на шутку была им увлечена. Женщины на него вешаются. Такой уж он мужчина. Его зовут Сирил Фелтон. Шантаж как раз из разряда тех вещей, на которые он гораст. Но, конечно, в ее голосе послышалось сомнение. Мисс Силвер сказала, «Я полагаю, у вас на примете есть еще кто-нибудь, мисс Эдриан?» «Не знаю». «Да, думаю, лучше рассказать вам. Не могу сказать, что не допуская мысли, что это может быть сам Феликс Брент, мой аккомпаниатор. Он сходит по мне с ума и ревнует к Фреду, к моему жениху мистеру Маунту. И он мог бы подумать, что таким образом удастся сорвать свадьбу. А стал бы он вымогать у вас деньги? Я не знаю. Может быть, это просто уловка, чтобы больше меня запутать. И я не удивлюсь, окажись он мстительным». И хоть ничего и не было, но Фред... Вы знаете, он ревнивый, и его родственники принадлежат не англиканской церкви. Понимаете, о чем я? Когда он впервые услышал, как я пою, а я с большим успехом исполняла песню о ребенке, произносящем молитвы, и об отце и матери, побуждающих его. «Боже, благослови наш дом!» Так она называлась. А припев был такой. «Боже, благослови мамочку и папочку!» Боже, благослови наш дом!